Когда Успенский приехал впервые в Петербург, он пошел на Волково кладбище, поклонился Белинскому. Теперь, годы спустя, Успенский провожал на Волковом автора «Подлиповцев», автора «Между людей», провожал Федю, Федора Михайловича Решетникова, не дожившего до 30. Март был теплый, земля разомлела, комья жирной глины плюхались на гроб, как жабы, могильщики проворно махали лопатами. Рядом на улице с печальным названием «Расстанная» был кабак с неуместно бодрой вывеской «Веселая долина». Да и то сказать, какой же дурак назовет кабак «Юдоль слез». Вдова Решетникова просила разобрать бумаги покойного. Может, хоть что-нибудь сгодится в печать? Разбирая, нашел он клочок газеты. Сообщались приметы мальчика, сына какой-то прачки, пропавшего без вести. Никаких набросков, никаких черновиков не было. «Я для себя ничего не ищу», — говаривал бывало Решетников издателем-наживалом. Он не умел издеваться, он умел презирать. Чем сильнее презирал, тем сильнее стискивал зубами черную трубочку с жуковым табаком. Трубочка была маленькая, как в старину у кучеров, рот у Решетникова был большой. «Я для себя ничего не ищу». С позаранку до темна гранил панели, искал мальчонку, пропавшего без вести. «Свои детки сидели голодом. Сделайте божескую милость, пришлите 3 копейки». Город грузно тонул в грубой перемеси дождя и снега. Шаркая худыми сапожонками, Решетников искал мальчонку, пропавшего без вести. Решетникову было жарко, начиналась горячка. Мускулы рук и ног сплело у Глеба Успенского жгучими жгутами. Он ослеп от боли и потерял сознание. Некролог, слово о мертвом, напечатал Успенский в отечественных записках. Мартиролог, слово о мученике, произнес Успенский на литературном вечере. Голос дрожал, прерывался. Вечная память Федору Решетникову и вечное спасибо за простую и глубокую правду о простом русском человеке. И Успенский опять почувствовал судорожное подергивание мускулов. Ему стало не по себе, будто он провинился перед покойным, вот этим своим физическим ощущением. Успенский поспешно отошел в угол большой залы, схоронился за портьерой и стал курить. Не дымить, как обыкновенно, не попыхивать, а курить короткими, с влажными всхлипами затяжками. Выдержав траурную паузу, публика разместилась за длинным столом с самоваром и бутербродами. Позвали Глеба Ивановича, он сел сбоку, тронул стакан, но пить чай не стал, а продолжал курить, меняя в мундштуке одну папиросу за другой. Публика, звякая чайными ложечками, вершила суд Париса. Говорили о высшем искусстве, где Решетникову, увы, места не находилось, палитра скудная, слог не обработан, а главное, нет философии, выраженной художественно. Успенский ронял пепел на лацкан пиджака, на скатерть. Он не чувствовал ни гнева, ни раздражения, ни обиды. Он тосковал какой-то последней тоской. Не черный, не смурый, а так, последнее все тут. Не слушая, он слышал. Он молчал. А ведь молчать-то можно о многом. Он и молчал таким молчанием. Высшее искусство. Гений. О, гении видят жизнь, словно бы сверху. А Решетниковы барахтаются в безобразной житейщине. Гармоническая ясность слога? Да откуда ж ей взяться у Решетниковых? Они кричат, большим своим ртом кричат. А кто же, господа, кричит мелодически? Нет философии, выраженной художественно. Да она у него, как лесная жимолость, осыпанная волчьими ягодами. Жимолость сильно пахнет перед дождем, а волчьи ягоды и волки не едят. Он хотел уйти незаметно, но в просторной прихожей, ярко освещенной, его догнала курсисточка, такая костлявенькая, в очочках, носик чижиком. Никак не заподозришь аморозу. Амороза — любовная тема музыкального произведения. И точно, она хотела высказаться.